Значит, не столь плоха была и лекция. Миша ответил на эту заметку профессионально, по-писательски литературно и сатирически едко. Газета «Коммунист», 5 июня. Не откажите поместить в вашей газете следующее. В номере 47 вашей газеты «Рецензент Вокс» в рецензии о втором историческом концерте поместил такой перл. Недурно вышел и квартет под отдела искусств, исполнивший в заключение сонату Моцарта. Ввиду того, что всякий квартет под отдела или искусств или иной какой-нибудь может исполнять только квартет, в смысле музыкального произведения, и ничто другое, фраза Вокса о квартете, сыгравшем сонату, изобличает почтенного музыкального рецензента в абсолютной музыкальной неграмотности. Смелость у Вокса, несомненно, имеется, но поощрять Воксову смелость не следует. Полностью полемика публикуется впервые. Тася обрадовал и ответ Миши, и объявление в том же номере газеты, что 8 июня во втором Советском театре, бывшем электрокинотеатре «Гигант», состоится концерт-лекция, посвященная творчеству Грига при участии лектора товарища Булгакова. Тася ликовала. Теперь весь город узнает о Мише. И люди сами решат, какой он писатель, в кавычках или без. Послушав его лекции, посмотрев в театре его пьесы, прочитав первые рассказы. Кто же этот загадочный Вокс? Кто скрывается за этим псевдонимом? Тем более, что этот рецензент продолжает свою злобную малокультурную деятельность. Газета «Коммунист», 25 октября 1920 года. Симфонический концерт. В нашей критике мы исходим не из тех положений буржуазных подголосков, которые по своим личным, оторванным от пролетарских масс настроениям подходили к искусству. Мы эту личную эстетическую критику вышвырнули подальше за борт и подходим к достижениям искусства с точки зрения боевых заданий пролетарской культуры. Вот почему мы против лирической слякоти Чайковского и халтурных концертов. Мы без оглядки разрываем старое буржуазное наследство во имя творчества новой пролетарской культуры. По-прежнему концертные залы заполняет скучная публика, а не работницы и трудящиеся. Вокс. А за неделю до этой заметки Вокс советует быть поближе к рабочим. Начал функционировать Владикавказский театр. Судя по первому спектаклю, он не создан для рабочих и трудящихся вообще. Театр посещает уставший от дневной грязной работы спекулянт и уставший от безделья владикавказский буржуа. А 3 ноября Вокс утверждает, что Гоголь фантаст, а не смех сквозь слезы, как хотели наивно объяснить его творчество. Гоголевские типы — это болезненные фигуры, выверты. Творчество Гоголя, несомненно, бредовое, нездоровое. Критика искусства старого строя приводится наряду с различными репрессивными мерами новой власти. Заводится дело 39 красноармейцев, обвиняемых в восстании против советской власти и военной измене. Их ожидает смертная казнь. Работает комиссия по очистке советских учреждений от засевших там саботирующих и неблагонадежных элементов. Комиссия по выселению буржуазии вселяет в квартиры буржуа исключительно рабочих, занимающихся производительным трудом. Булгаков пишет на табуретке, в комнатке, где они живут, Стаси, нет места даже небольшому письменному столу. Но у Михаила и Таси появляется в городе единомышленник.